чем-то нам не успели сказать. Они строили планы, и в планах не было умирать. Ведь что в книге судеб записано, людям знать не дано. Но мы будем помнить о них, помнить смерти назло. Продолжают свой прерванный путь, быть может, жалея, что не сложилось, что не вернуть. А может, они уже ангелы и нас ведут путеводной звездой. Давайте помнить о них в нашей жизни земной. Лишь легкая грусть нас коснется порою, и вверх в небеса вдруг посмотрят глаза.